Глава 5. Озера. Псковские озера. Современный Псков – один из самых древних городов России. Ему уже более 1000 лет, вернее, более 1100 лет. Я попал в этот старинный город впервые, и он, безусловно, произвел на меня впечатление. Что сразу бросилось в глаза, так это огромное количество храмов. Да и вообще та часть города, по которой я успел немного прогуляться, показалась мне очень чистой, ухоженной и в прямом смысле цветущей. Такого количества клумб, мне кажется, в нашей стране я не видел нигде. Правда, говорю сразу, гулял я в основном по центральной части Пскова, поэтому как обстоят дела с ухоженностью и чистотой на окраинах и в спальных районах, судить не берусь, надеюсь, что так же. Я немного погулял по современному Пскову и пошел осматривать основную достопримечательность города – Псковский Кремль. Сначала я осмотрел то, что осталось от Давмонтова города. Давмонт Тимофей – князь, который правил в Пскове в VIII веке. Кстати, женой князя была внучка Александра Невского. Место основания города – Кремль. В центре Кремля находится Троицкий собор. Святая Троица была символом Пскова и Псковской земли, а первое упоминание о Пскове относится к 903 году. Псковская крепость была одной из крупнейших не только в России, но и в Европе. Стены, как правило, возводились из местной известняковой плиты, а толщина этих самых стен доходила до 6 метров. Статус города-крепости не мешал Пскову быть известным перевалочным пунктом в торговле с Западной Европой. Ведь река Великая и Псково-Чудское озеро, куда она впадает, это и есть начало водного торгового пути. Да и сухопутные дороги на Запад тоже проходили через Псков. В общем, приграничный город. А вот все самые важные вопросы государственной жизни в те далекие времена обсуждались на вече, которая собиралась по звону колокола у стен Троицкого собора. Побродив по древнему Кремлю и забравшись на сторожевую башню, чтобы осмотреть окрестности с высоты, я, можно сказать, прикоснулся к древней истории нашего государства. А теперь пора бы отправляться в путь по реке, зачем, собственно, сюда и приехал. Но прежде чем начинать рассказывать о самом путешествии, хочу обратить ваше внимание, друзья, на один, казалось бы, незначительный диалог, который произошел между мной и вахтером-контролером-строителем сторожевой башни. Дело в том, что вход в башню оказался платным. Деньги небольшие, но не в этом суть. Над окошком кассы висели расценки, где была указана стоимость билетов, а чуть ниже – стоимость с различными скидками для детей, военнослужащих и еще ряда категорий граждан. Я просто ради интереса, не зная даже, что меня дернуло за язык, спросил, а со скидкой можно? И тут же получил дешевый билет вместе с ответом «можно и со скидкой». Я в первый момент даже опешил. Никак не ожидал получить положительный ответ на свой довольно глупый вопрос. Ведь никакой категории граждан, пользующихся привилегией, я не принадлежал и корочек никаких не показывал. Но поднимаясь по ступеням башни наверх и немного с запозданием жалея, что не задал вопрос о вообще бесплатном посещении, я подумал, а может быть стоит вот так иногда просить себе у жизни что-нибудь просто так, без приложения больших усилий и не платя высокую цену? Может, прокатит? А то мы как-то привыкли за все и всегда расплачиваться деньгами, здоровьем, спокойствием, временем, что даже не видим возможности получить что-либо только потому, что хочется. И даже не пробуем спросить, а вы как думаете? Ну а теперь ближе к делу. Я приехал в этот замечательный город по приглашению директора Псковской лодочной верфи Владимира Чулкова. Его верфь, помимо всего прочего, занимается производством парусных швертботов с птичьим названием «Стриж». Это-то меня и подкупило. Вы же знаете мою любовь к парусам. А здесь директор не только пригласил меня на верфь, но и встретил, и без всяких денег предоставил в мое полное распоряжение на время путешествия абсолютно новенький, еще пахнущий краской стриж. Мало того, ближе к вечеру, погрузив мою яхточку на прицеп, мы с Владимиром и его большим семейством поехали на берег озера Ужинского, что на реке Желча, произносится с ударением на последний слог, чтобы спустить новое судно на воду. Я в таком мероприятии принимал участие впервые, и доложу вам, хоть суденушко и небольшое, процесс на меня произвел впечатление. Очень трогательно и душевно. Естественно, с соблюдением всех принятых в таких случаях обрядов крещения, включая шампанское. Немного о моем маршруте. Озеро Ужинское – первое в цепи из трех озер, находящихся на реке Желча, которое, в свою очередь, впадает в Чудское озеро. Так вот, я наметил пройти через эти три озера, войти в реку и по ней добраться до места ледового побоища. Лодка у меня, как вы уже поняли, парусная, и скорость моего передвижения напрямую зависит от сил природы. Ранним утром я уложил в небольшую рубку моего пернатого друга свои вещи, собрал нахлест свою удочку, чтобы была наготове, прикрепил одну из видеокамер к мачте и поднял паруса. Первое озеро балует меня небольшим ветерком, и лодка идет как бы сама по себе. А я тем временем постепенно привыкаю к своему новому транспортному средству и позволяю себе немного расслабиться. И в очередной раз я подумал, что для меня мало найдется занятий, которые приносят столько же удовольствия, как хождение под парусами. И откуда у меня эти древние инстинкты? Ведь родился и вырос я вдали от морских берегов. Но с самого раннего детства увлекался книгами о морских приключениях и путешествиях. И не было для меня в те далекие годы большего счастья, чем начать читать новый захватывающий морской роман. Некоторые из моих читателей, думаю, помнят, как трудно было достать в советское время хорошую книгу, причем без разницы, нашего Беляева или зарубежного Жюля Верна. Для совсем молодых людей, выросших уже после заката эпохи развитого социализма, слово «достать» может быть не совсем понятно. Но при советской власти многое, в том числе хорошие книги, нужно было в первую очередь где-то найти. Это можно было сделать только через знакомых на базах, по блату, за взятку и прочее. Потому что в свободной продаже ничего хорошего не было. Это и называлось одним емким словом «достать». Хотя, с другой стороны, каждая доставшаяся с трудом книга приобретала дополнительную ценность. Я имею в виду не столько материальную, сколько моральную сторону этого вопроса. В общем, не знаю, почему меня с детства влекли паруса. Но вот сейчас я не в мечтах, а в реальности, от всей души наслаждаюсь путешествием. А в дополнение к моему прекрасному настроению, из-за тяжелых туч, которыми было укрыто небо уже несколько дней, вдруг показалось солнышко. Мир вокруг заиграл яркими красками и стал еще приветливей. В этот момент рядом со мной на всей скорости прошла моторная лодка. Находившиеся в ней два молодых парня всем своим видом излучали чувство превосходства. И мне их стало даже немного жалко. Стоит такая прекрасная солнечная погода, а им приходится кутаться в куртке от обжигающего встречного ветра. Вся окружающая природа настраивает на умиротворенный лад, а они не могут даже перекинуться парой слов из-за рева мощного мотора. Да и куда спешить-то на реке? Мне не совсем понятно. Нет, я абсолютно не против скорости и тоже наслаждаюсь, когда ветер наполняет паруса, и лодка, кажется, летит над водой, но скорость не всегда есть главная составляющая счастья, не так ли? Да и что такое счастье, кто знает? Для каждого, безусловно, оно свое. Но именно в такие умиротворенные моменты на природе мне кажется, что я подхожу к ответу на этот вопрос. Пора проверить водоем на наличие рыбы. Я убрал паруса и прямо с лодки, дрейфуя по слабому течению, начал делать первые нахлыстовые забросы. Конечно, я был слегка растерян. Водоем абсолютно незнакомый. Я даже не знаю видового состава рыб, не говоря уже об уловистых местах или приманках. То есть я даже не представляю, кого ловлю. Действую наугад. И как следствие, пока полное молчание на том конце шнура. Помахав безрезультатно с полчаса удочкой, решил на время оставить это занятие и двигаться дальше. Надеюсь, все же река поделится со мной своими рыбными богатствами. Пусть не сразу, а немного позже. Между тем я вышел из первого озера и попал в небольшую извилистую протоку, со всех сторон окруженную красивым сосновым лесом. К замечательному виду прибавился умопомрачительный хвойный аромат. Но с другой стороны ветер пропал окончательно, и пришлось применить мускульную силу. На удивление, лодка на веслах пошла очень ходко, а процесс гребли даже доставил удовольствие. Да и размяться не мешает. Преодолев протоку, я вышел на открытое пространство озера Долгого. Оно из-за своей вытянутой формы оказалось больше похоже на широкую реку, чем на озеро. Но зато как только я вышел из-под прикрытия берега, появился ветер, и мое суденышко сразу же побежало веселей. Как живое существо, честное слово. Трудно объяснить словами, попробуйте как-нибудь сами. Почувствуйте, что значит в прямом смысле держать ветер в своих руках. Лодка ходко шла под всеми парусами, а я разлегся на кормовой банке и, зажав румбель под мышкой, изредка корректировал курс. Тем временем пейзаж за окном начал меняться. На берегах сначала стали появляться коттеджи новых русских, а потом вместе сужения озера показалась деревня, а на противоположном берегу, за деревьями, возвышались купола православного храма. Я убрал паруса и причалил к деревянным мосткам. Как я узнал, это храм Покрова Пресвятой Богородицы. Мне показалась очень интересной и необычной история храма, и я вкратце вам ее перескажу. Еще в 15 веке в эти места пришел старец, которого потом прозвали Божественный Иларион. Он выдолбил в сосне дупло и стал молиться в нем как столпник. И питался он травой и кореньями. Но слава о пустынном отшельнике быстро распространилась в народе, и в 1470 году здесь был основан Княже-Езерский мужской монастырь, а преподобный Иларион принял сан игумена. Еще при его жизни были возведены две церкви – Покровская и Рождества Христова. При Екатерине II монастырь закрыли. Храм Рождества Христова разобрали, а церковь Покрова Пресвятой Богородицы стала приходской. Но и этот храм не миновала участь разорения в годы советской власти. И лишь в 1990-х годах церковь вновь обрела своих прихожан. Здесь когда-то раздавался звон колоколов, отлитых по личному указу Ивана Грозного. Сейчас те два колокола находятся в Псковском музее-заповеднике. Еще в незапамятные времена на месте, где молился преподобный, была возведена деревянная часовня. Сейчас вместо нее построена новая, каменная, а внутри нее стоит тот самый ствол сосны, сохранившийся до наших дней. Кстати, по данным дендрохронологии, уже в 1470 году этой сосне было 250 лет. Так что, как нетрудно в это поверить, но возраст дерева сегодня около 8 столетий. Вот такие чудеса. Покинув гостеприимное место, я вновь поднял паруса на своем стриже и взял курс на выход в третье по счету озеро, которое называется Велин. Наверное, вид лодки под белоснежными парусами со стороны был очень красивым и гармонично вписывался в окружающий ландшафт. Так что настоятель храма, вышедший меня проводить, впоследствии приобрел эту самую яхту у Псковской лодочной верфи. А я под впечатлением встречи как-то на удивление быстро пересек озеро и подошел к причалу рыбоводческой фермы. Здесь, как оказалось, помимо форели, разводят еще сига. Но основная достопримечательность этого хозяйства – осетры. Причем некоторым из них уже более 10 лет. Полюбовавшись этими доисторическими созданиями, я без особой правды надежды попросил разрешения попробовать поймать садковую форель с помощью нахлыстовой удочки. Но, как ни странно, форель половить мне разрешили. Думаю, просто потому, что никто из присутствующих раньше не видел ловлю нахлыстом вживую, и всем было интересно. Конечно, рыбалкой это не назовешь, но работу нахлыстовой удочки я показать все-таки сумел. До этого мои новые знакомые просто не верили, что такая тонкая и хлипкая палочка может сдержать сопротивление 3-4-килограммовой форели. Произведя фурор, я с гордо поднятой головой и видом победителя стал готовиться к отплытию. Как там говорится, поднять якоря, отдать швартовы. Но не успев отойти несколько метров от причала, я как-то неловко сделал неожиданный поворот Форде Винт, когда линию ветра лодка пересекает кормой и паруса резко перебрасываются на противоположный борт. И получил гиком, такая металлическая палка, к которой крепится нижняя часть основного паруса, по голове. Аж искры из глаз посыпались. Это, наверное, чтобы сильно не зазнавался. А то, ишь ты, первый парень на деревне. И под парусами ходит, и рыбу нахлыстом ловит. Вот тебе, дружище, по башке. Нос-то не задирай особо. Да, все понял. Хорошо, хоть ветерок слабый. Удар несокрушительный получился. И на том спасибо. Мой путь продолжается. Теперь я должен выйти из серии озер и идти уже по неширокому руслу самой речки Желча. Правда, как и ожидалось, ветра хватило ненадолго. Лесистые берега совсем не дают ему разгуляться. То тут, то там встречаются палаточные лагеря отдыхающих. И признаюсь вам, дорогие читатели, я никогда не слышал столько комплиментов. Но теперь я уже был ученым и не позволял своей гордости высовывать наружу даже кончик носа. Да и комплименты, по сути, были не в мой адрес, а в адрес лодки. Паруса я, несмотря на отсутствие ветра, не убирал. Они-то как раз и вызывали такое восхищение. Представьте сами, живописная река и белые паруса, отражающиеся на водной глади. Я бы тоже, наверное, восхитился, если бы внезапно увидел такое. Не часто же мы встречаем на лесных реках парусные яхты. Немного вниз по течению лес стал отступать. Палаток по берегам стало попадаться все меньше и меньше, и самое главное, появилось много камышовых зарослей и затонов. В общем, начались самые настоящие щучьи места. В очередном, очень перспективном с точки зрения ловли щуки заливчике, я наконец-то приступил к рыбной ловле. Как вы знаете, моя любимая снасть – нахлыстовая, но спиннинг я с собой тоже взял. Все-таки сидит во мне еще вера в то, что спиннингом я быстрее проверю место на наличие зубастой. Хотя уже несколько раз я обжигался. То есть на спиннинговые приманки не ловилось ничего, и в очередной раз выручала нахлыстовая снасть. С небольшим трепетом, как у меня бывает обычно в начале каждой рыбалки, я сделал первый заброс. А потом еще, и еще, и еще десятки, сотни. Тишина. Полная тишина. Я принял решение, к которому следовало прийти пару часов назад. Взял нахлыстовую удочку и за полчаса натаскал уклеек и красноперок на добрую уху. Что ж, Теперь осталось выбрать место для лагеря, сварганить ужин и отдыхать. Судя по карте, до устья реки мне осталось около 10 километров. А там конечная цель моего путешествия – место великого ледового побоища на Чудском озере. Но выбрать подходящую стоянку теперь оказалось не так-то просто. Вокруг простиралась болотистая низменность. Я проплыл еще пару километров и уже было прикидывал, как мне расположиться на ночлег, улегшись на дне лодки, как после очередного поворота река опять потекла в сторону леса, и шансы поставить палатку на твердой земле резко повысились. В этот момент зазвонил телефон, вернее, пришла смс-ка. Надо заметить, что на всем протяжении моего речного маршрута связи не было. На дисплее сотового горела надпись «Нет сети». А тут каким-то образом прорвалось сообщение. Читаю, и мое настроение падает до нулевой отметки. Если в двух словах, меня срочно отзывали. Дело в том, что на конечной точке моего маршрута, то есть на Чудском озере, недалеко от места впадения реки Желча, меня должен был ждать автомобиль, и там же я мог оставить лодку под присмотром, пока ее не заберут хозяева. Но по каким-то объективным причинам обстоятельства изменились, о чем мне и сообщили по телефону. Так что придется мне возвращаться. А это путь длиною около 25 километров, причем на веслах и ночью. Была у меня, конечно, мысль переночевать, а утром пораньше двинуться в путь. Но в таком случае был риск не успеть на поезд, на который у меня уже имелся билет. Если сейчас стоит полная тишь да гладь, нет никакой уверенности, что завтра не раздует встречный ветер, как это обычно и бывает. И тогда дорога точно сладкой не покажется. Поэтому хоть сейчас принимать участие в марафонском заплыве у меня не было желания, я надел яхтенные перчатки, снял и сложил в полурубку оба паруса, глотнул минералки и сел за весла. Не буду описывать свою ночную греблю, но, как ни странно, я особо не устал и даже получил некое удовольствие от этого ночного путешествия. Несмотря на отсутствие луны, очертания берегов были четко видны на фоне неба, и я только пару раз сбивался с пути, заплывая в речные затоны. Но быстро ориентировался и исправлял ситуацию. К 3 часам утра я догреб до озера, откуда начинал свое путешествие. И вот, пока я мысленно уже залазил в уютный спальник в палатке, оказалось, что я никак не могу найти ту самую турбазу, где мне необходимо оставить лодку. Прямо какое-то наваждение. Может, от непроглядной ночи, может, от усталости, но мне кажется, я объехал по периметру все озеро, а турбаза как сквозь землю провалилась. Ладно, утро вечера мудренее. Я не стал больше ничего искать, не стал высаживаться на берег и ставить палатку, а прямо посередине озера сложил весла и улегся в спальнике на дно лодки. Проснувшись, я сначала никак не мог понять, где я. Лодка покачивалась рядом с какими-то камышами, а вокруг стоял туман. Да такой плотный, что, сидя на корме в 4-метровой лодке, ее нос просматривался уже с трудом. Час от часу не легче. Ночью было темно, а сейчас хоть и светло, но вообще никаких ориентиров не видно. Я повертел головой в разные стороны, ничего не понял и опять залез в спальник досматривать сон. Открыв глаза через пару часов, я увидел над собой голубое небо, а моя лодка стояла у стены камыша в 10 метрах от причала турбазы. Молодец, сама нашла путь домой, раз ее временный капитан отказался от управления. Честное слово, так и было. А по большому счету, все, что не делается, к лучшему. Теперь у меня есть повод вернуться в эти красивые и гостеприимные места еще раз. И лежа на верхней полке плацкартного вагона, я подумал, почему стоит немного отогреться дома, насладиться комфортом так называемой цивилизации, как вновь тянет в путь? Что не хватает? Может быть, отражение звезд на водной глади или свежего ветра в парусах? Не знаю. А вы как думаете?